у нас была миланская броня?» «Так дядя ее продал. Думал, смерть уже у него за плечами. А вы знаете, миланской броне...» «Знаю. Цены нет. Выходит, на Литву стоит идти?» «А я хотел когда-то, да побоялся». «Кого? Крестоносцев?» Чего бы я стал их бояться? Я ихних башков боялся, нечисти всякой. Там в лесах они так и кишат. Куда же им деваться, коли капища их пожгли? Когда-то они жили богато, а теперь одними грибами да муравьями кормятся. А ты их видал? Я не видал, да слыхал, что другие видали. Высунет такой божок из-за дерева косматую лапу и показывает тебе, дескать, подай. И Маска про то рассказывал, вмешалась Егенка. Да, он по дороге и мне про это говорил, прибавил Зых. Да и не диво. Взять хоть бы нас. Живем мы, как будто в христианской стране. А порой и у нас на болоте кто-то смеется. Да и дома. Хоть и бронятся ксензы, а все лучше оставлять этой нечисти на ночь миску с едой. Иначе так станет, стену скрестись, что глаз не сомкнешь. Егенка, доченька, поставь-ка миску у порога. Егенка взяла глиняную миску, в которой было полно клёцок с сыром, и поставила ее у порога. «Ксензы бронятся, — заметил Зых, — поносят нас. Да ведь Христа от клёцок не убудет, а нечисть, коли она сыта и довольна, убережет дом и от огня, и от вора». Тут он снова повторил Сбышку. «Ты бы пояс распустил, да песенку спел. Уж лучше вы спойте, я вижу, вам давно хочется, а то, может, панна Ягенка что-нибудь споет». «Давайте петь по очереди», — воскликнул обрадованный Зых. «Есть у меня тут слуга, он на дудке будет нам вторить». Позвали слугу. Тот уселся на скамеечке, сунул в рот свою пищалку и, расположив на ней пальцы, уставился на присутствующих в ожидании, кому же ему придется вторить. Все стали спорить, никто не хотел быть первым. Наконец Зых велел начать Егенке. И хотя девушка очень стеснялась Сбышка, однако поднялась со скамьи, спрятала руки под фартук и затянула песню. «Ах, когда б я пташкой долетать умела, я бы в Силезию, в Ясю улетела!» Широко раскрыв глаза, Сбышка вскочил с места и крикнул громовым голосом. «А вы откуда знаете эту песню?» Ягенка воззрилась на него в изумлении. «Да ведь ее все поют! Что вы!» Зых решил, что Сбышка хватил лишнего, и, повернувшись к нему, весело сказал: «Распусти пояс! Сразу легче станет». Но Сбышка еще с минуту времени стоял с изменившимся лицом, а затем, совладав с собою, сказал Ягенке: «Простите, вспомнилось мне вдруг одно дело. Пойте же. А может, вам не весело слушать?» «Что вы?» — ответил он дрогнувшим голосом. «Да я бы эту песню всю ночь напролет слушал». Он сел и, прикрыв рукой глаза, умолк. Словечко больше не уронил. Ягенка спела другой куплет, но, кончив, заметила, что у Сбышка по пальцам катится большая слеза. Она с живостью подвинулась к молодому рыцарю, села рядом и, легонько толкнув его локтем, спросила: «Что с вами? Я не хочу, чтобы вы плакали. Да скажите же, что с вами?» «Ничего. Ничего», — ответил Сбышка со вздохом. «Долго рассказывать. Что было, то прошло. Вот я и развеселился. А может, вы бы выпили сладкого вина?» «Обходительная девка! Да что же это вы выкаете друг дружке?» — воскликнул Зых. «Говори ему: ты, Сбышка, а ты ей: ты, Ягенка. Вы ведь с малых лет знакомы». Затем он обратился к дочери. «А что он тебя когда-то отколотил, это пустое. Сейчас он этого не сделает». «Не сделаю», — — весело подхватил Збышка.